Увиденное его не на шутку обеспокоило. Целый день пути по ледяной воде дался морякам огромной ценой. Их ноги распухли и опасно посинели. Эмблер счел, что команду не пощадило обморожение. Хуже всех дела обстояли у Бойда, Эриксона, Коллинза, Асема и капитана Делонга. Но пострадали все без исключения. Хоть и неглубокая, река к ночи разбушевалась. По свидетельству Найндемана, лодку постоянно заливало, из-за чего все промокли до нитки, а спальные мешки пришли в негодность. Лежа на палубе катера, моряки дрожали и, по словам Делонга, коротали самую ужасную и тревожную ночь. Катер стоял в устье Лены, лишь изредка покачиваясь на отступающих и снова накатывающих на берег волнах. Рано утром Делонг двинулся дальше. К полудню они прошли всего полмили по лабиринту илистых потоков. Положение было отчаянным. Казалось, земля дразнила их. До нее оставалось каких-то полторы мили, но достичь ее они никак не могли. Делонг боялся, что они никогда не доберутся до берега. А если и доберутся, то в процессе отморозят себе ноги. Ему пришлось сделать выбор Хобсона. Покинуть катер и вброд пойти к берегу, забрав с собой всю поклажу. Делонг хотел любой ценой сохранить катер, понимая, что без него им не подняться по реке. Но теперь он пришел к убеждению, что катер убьет их, прежде чем сможет сыграть хоть какую-то роль в их спасении. Его нужно было бросить на мели. Держа поклажу высоко над головой, они длинной колонной пошли к берегу. Лодырь неуклюже пробирался рядом с ними. Первыми шли Найндеман и Норрес, самые крепкие из 14 моряков. Они направляли наспех сколоченный из весел и досок плот, на котором лежал пемикан и другие тяжелые вещи. Делонг шел в самом конце, вместе с остальными страдающими от обморожения моряками, и нес судовые журналы Жанетты и свои дневники. Эти толстые книги были настоящей обузой, но капитан давно считал их своим фетишем. Только эти журналы и остались от экспедиции Жанетты. В них содержалось единственное описание их плавания и единственное доказательство их научных и исследовательских достижений. Он хотел сохранить их во что бы то ни стало, пока есть хоть один человек, способный их нести. Пока они шагали по илистой дельте, вода доходила им то до колен, то до пояса. Течение зачастую было очень мощным и пронзало бедра острыми иглами холода. Когда стало мельче, моряки уже не смогли поднимать онемевшие ноги достаточно высоко, чтобы ломать хрупкий лед, и шли напрямик, до крови рассекая икры. Лодырь барахтался так беспомощно, что Алексей поднял его и большую часть пути пронес на плечах. Немногим более часа спустя Найндман и Норас вытолкнули плот на сушу. Один за другим 12 остальных моряков тоже вышли на берег. Устало улыбнувшись, они сбились в кучу. Окоченевшие обрадованы, что наконец-то пересекли эту водную преграду. Теперь они оказались в материковой Азии. С места гибели Жанетты они преодолели почти 1000 миль. Хотя большинство моряков неоднократно возвращалось по льду за оставшимися вещами, и на самом деле прошло более 2500 миль. Начинался очередной этап их одиссеи. Какие бы преграды их ни ждали, среди них точно не было соленой воды и пакового льда. Метаморфоза завершилась. Они долгое время были детьми льда, затем детьми моря, а теперь стали детьми суши. Берег был пустынен. Вдоль речной старицы лежали прибитые течением бревна. В небе кружили чайки. Моросил холодный дождь. С моря дул ветер. Было слишком облачно, чтобы снять показания приборов. Поэтому Делонг не мог определить, где именно они находятся. Он не видел никаких признаков присутствия Мелвилла или Чипа и вообще каких-либо людей, ни мусора, ни следов, ни жилищ. Место казалось таким же необитаемым и забытым Богом, как и любой из Новосибирских островов. Это удивило Делонга. Ему оставалось лишь предположить, что они высадились на берег одного из мелких рукавов Лены, не отмеченных на карте Петермана. На планах Петермана в дельте Лены было отмечено множество поселений, а в прилагающихся заметках значилось, что по рукавам реки часто ходят небольшие суда. Делонг был совершенно уверен, что здесь моряки быстро встретятся с местными. Именно поэтому он и решил добраться именно до этой точки сибирского побережья. Но сведения Петермана были почти полностью неверны. Коренные якуты и другие аборигены – действительно доходили до северной оконечности дельты, но лишь мелкими группами и лишь в течение нескольких летних недель. Они жили в простеньких хижинах, охотились на оленей и лис и ловили рыбу. Так было заведено веками. Но к середине сентября они всегда возвращались в свои деревни, расположенный далеко вверх по реке, чтобы избежать опасных наводнений, сопровождавших сезонное становление арктического льда. Делонг опоздал на неделю. «Нужно смириться с ситуацией», — мрачно написал он, «и подготовиться к пешему переходу до поселения». Капитан не знал, что неподалеку от берега, у северо-западной границы дельты, действительно была одна крупная деревня. Она называлась Северный Булун и насчитывала около 100 жителей. Расположенная на возвышенности, она была в достаточной мере защищена от сезонного разлива Лены. Если бы Делонг высадился всего в 8 милях западнее, Он бы нашел свободный ото льда речной рукав, по которому за один день добрался бы до Северного Булуна. Его отряду не пришлось бы бросать свой катер. Но он никак не мог об этом узнать. Ни рукав, ни деревня не были отмечены на карте Петермана. Те моряки, которые были еще в состоянии ходить, вернулись к катеру, чтобы забрать вторую партию поклажи, а затем и третью. Когда наступила темнота, они собрали огромную кучу прибитых к берегу бревен и запалили жаркий костер. Развесив свою насквозь промокшую одежду и меха, они полуголые стояли у огня, похлопывая по онемевшим конечностям и пытаясь всеми правдами и неправдами вернуть их к жизни. Доктора Эмблера беспокоило состояние ног моряков. У большинства были очевидные признаки обморожения. Лиловые язвы, восковая кожа, повреждения нервов, первые признаки некроза ткани. «Все получили сильное обморожение», — писал Найндеман. Но хуже всех пришлось Коллинзу, Бойду, Эриксону и Асему. Китаец забрался в спальный мешок и стонал от боли. Больше всего Эмблер тревожился об Эриксоне. Ноги датчанина ужасно распухли, икры стали твердыми, как камень, ступни покрыли жуткими язвами, из которых при нажатии сочился кровавый желтый гной. Эмблер намазал ноги Эриксона вазелином, обложил их ватой и усадил датчанина поближе к огню. Пока большая часть группы грелась у костра, Найндеман и Норрес продолжали работать. В кромешной тьме они еще раз дошли до катера и принесли новую партию вещей. Через час они вернулись на берег, сложили все в общую кучу, развернулись и сделали еще одну ходку. Эти крепкие матросы, казалось, обладали нечеловеческой выносливостью. Их ноги не боялись воды и мороза. Кровеносная система работала невероятным образом. По их венам, казалось, текла совсем другая кровь. Никто не мог тягаться с ними. «По пути к катеру было темно», — рассказывал Найндеман. «Мы не видели костра на берегу, но нащупали дорогу обратно по расколотому свежему льду». Делонг не скрывал своего восхищения этими людьми, особенно Найндеманом. Капитан уже сделал пометку рекомендовать немца к медали почета за ликвидацию течи в трюме Жанетты. Но теперь он заслуживал новой награды. Найндеман и Норрес легли спать лишь около полуночи и заснули с чувством выполненного долга, словно бы совершенно не пострадав при титаническом труде в ледяной воде устья Лены. 19 сентября, собравшись силами и оставив все не представляющие особой важности для выживания вещи, включая бумаги, хронометры и образцы, сделанных в ходе экспедиции находок в тайнике, отмеченном вкопанным в песок колышком для установки палатки, Отряд Делонга приготовился идти на юг по пустошам Дельты. Еды оставалось всего на несколько дней, и капитан понимал, что нужно как можно скорее выбраться из этого илистого болота и найти один из основных рукавов Лены. Он прочитал морякам отрывок из Евангелия от Матфея. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Доктор Эмблер, которому впервые пришлось лечить столько обморожений разом, сомневался, что ему удастся добраться до какого-нибудь поселения. «Положение у нас бедственное», — писал доктор. «Нужно идти к реке». Делонг, который едва мог ходить, тем не менее с большей надеждой смотрел в будущее. Капитан не терял своей целеустремленности. В тайнике, возле места их ночевки, он оставил такую записку, вложенную в старый ящик из-под инструментов. Понедельник, 19 сентября 1881 года. Дельта Лены. Следующие 14 человек из экипажа Жанетты высадились здесь вечером 17 сентября и сегодня днем пешком пойдут дальше в попытке достичь поселения на берегу реки Лены. Делонг, Эмблер, Коллинз, Найндеман, Гёрц, Асэм, Алексей, Эриксен, Как, Бойт, Ли, Айверсон, Норрес, Дресслер. Записка оставлена возле столба на острове Семеновский. 33 человека, весь офицерский и рядовой состав экипажа Жанетты покинули этот остров на трех судах утром 12 сентября, одну неделю назад. Той же ночью нас раскидало штормом, и с тех пор я не видел остальных. Мое судно село на мель утром 16 сентября, и я полагаю, что мы находимся в дельте Лены. Два дня мы пытались достичь берега, не покидая судна, или обнаружить один из речных рукавов. Но в итоге я принял решение покинуть судно, после чего мы вброд дошли до берега, забрав с собой провизию и остальные вещи. Теперь мы должны с Божьей помощью попытаться дойти до какого-нибудь поселения. Мы все пребываем в добром здравии. Продовольствие осталось на 4 дня. У нас достаточно винтовок и патронов. Мы забираем с собой только корабельные журналы и документы, одеяло, палатки и часть лекарств. Наши шансы на успех довольно высоки. Джордж Вашингтон Делонг, командующий. Мой дорогой муж, я должна быть сильной и не терять надежды ради тех, кто меня окружает. Мне не под стать беспокоить их своими печалями. Я должна не падать духом ради Сильвии.